Глава 30. Слава Байкер. Он просидел всю ночь в молчании, но тут будто проснулся. «Я от дядьки своего, он к нам в мае из Сибири приезжал, слышал, как в конце апреля, вроде где-то у Каргополья из мяса, утопленника выловили с проломленной головой и говорили, что от вас приплыл. Никто его не опознал. По документам москвич. Может, это он и был? Сюда путь держал, должен был встретиться с подельщиком и не знал даже, что тот слинял раньше. Ну а насчет вопроса про Ялуторовск? У них, видно, был продуман запасной вариант на всякий пожарный». «Так ты думаешь, тут еще что-то подозрительное делалось? А почему бы и нет? Или у сокола крылья связаны, или пути ему все заказаны?» Ваня Бессонов знал не только Пушкина, но и Кольцова, а также Тютчева, Алексея Константиновича Толстого и многих других прекрасных русских поэтов. Без чтения их он также не мыслил себе дня, как другие, без пристукивания ногой и раскачивания под звуки современных ритмов. «Мы, по-моему, — продолжал Ваня, — слишком все к одному делу притягиваем, потому что сами только о нем думаем. А ведь в это время жизнь-то шла, у разных людей разные дела были». «И тоже преступные», — добавил его тезка Ваня Опер. «Ну да». В это время мячик, пыхтя, внес самовар, при этом ухитрившись носком кроссовки, ловко прикрыть за собой дверь. Он еще полчаса назад понял, интуитивно, что чайниками тут уже не обойдешься. И хотя Женя еще 2 часа назад объявила, что они прямо сейчас выезжают в Горный Алтай, дальше информация о том злосчастном дне стала размножаться почкованием. Чуть не с каждой минуты она росла, как снежный ком. При этом добавлялись новые и новые загадки. А так как разные виды варенья, старательно поглощаемого, на столе почему-то не убавлялись, а тоже прибавлялись, возникла надежда, что за чашкой свежезаваренного, за этим следила Нита, горячего чаю, появятся здоровые соображения. Вдруг за раскрытым окном послышался рев мотора и грохот, и мгновенно стих. «Славик!» — воскликнула Нита. «Славка Байкер!» — подтвердил мячик. При слове «байкер» Саня и Леша, которые то выходили покурить, попинать ногой колеса и заглянуть еще раз под кузов, то входили и снова подсаживались поближе к малиновому варенью, переглянулись. Байкеры были исконными врагами водителей. Они оказывались под левым, а то и под правым колесом машины в тот момент, когда их там никто не ожидал. И в следующий же момент с ревом исчезали, чтобы привести в полуобморочное состояние других водителей или найти скорый бесславный конец на бескрайних дорогах России. Иначе как самоубийцами их водители не называли, сугубо мужской компанией, прибавляя к этому слову крепкие эпитеты. Дверь не приоткрывалась, а распахнулась настежь. Не вошел, а будто влетел на мотоцикле черный кожаный человек. Во всей невысокой, но крепко сбитой фигуре ее обладателей в России издавна называют крепышами. Появившегося в комнате не было хотя бы крохотного кусочка, не обтянутого черной кожей. Только небритая нижняя часть лица под огромными черными очками, закрывавшими глаза, виски и лоб впритык к шлему давало понять, что это живой человек из Земли, а не инопланетянин. Витек покосился на вошедшего, и, как пишут в романах, тень прошла по его лицу. Мотоциклы и мотоциклисты уже 5 лет вызывали у него нечто вроде внутренней судороги. Аппарат, на котором вошедший скорее прилетел, чем приехал, стоял за окном, всем видный, Чешская Ява, переделанная под Харлея. 2 года назад Владислав сказал себе: «Если у меня не будет самолета, значит, у меня будет мотоцикл». Вложенные за эти 2 года в его мотоцикл деньги, если не приближали его к стоимости небольшого двухместного самолета, то, пожалуй, дотягивали до ее половины. Люди на мотоциклах делятся на 2 группы – байкеров и мотоциклистов. Мотоциклисты просто катаются или ездят по своим делам. Байкеры, как выразился однажды ближайший друг Владислава Игнат, имеют свою тему. Они должны зарабатывать байкерским делом, чинить или переделывать мотоциклы, шить одежду для байкеров, участвовать в международных гонках и в международных байкерских фестивалях. Очередной намечался в Санкт-Петербурге, куда вся западносибирская компания и собиралась своевременно рвануть. Игнат выдвигал и такой тезис: настоящий байкер вообще не должен нигде работать, только кататься. А когда Владислав, только вступавший тогда в сообщество байкеров, спросил Игната: «А где же деньги-то брать? У предков, что ли?» «Так моим я, наоборот, помогать должен», — Игнат ответил: «Существуют хорошие люди, которые нас спонсируют». Владислав не знал имен этих людей и никогда их не видел. Он, конечно, продолжал все время подрабатывать и давал деньги родителям. Он жил с ними вместе. Но Игнат и правда подкидывал ему не раз немалые деньги на мотоцикл. Но в их компании были люди, работавшие в офисах, в том числе в представительствах иностранных фирм и банков. Всю неделю они ходят на службу, одетые с иголочки, а вечером в пятницу натягивают кожу. Как сказала Владиславу его новая знакомая из фирмы Marco Consulting: «На субботу-воскресенье я превращаюсь в плохую девчонку». У них были свои клубы в Шумихе, в Шадринске, в Кургане. Чужие туда не допускались. Владислав снял шлем и очки и молча обошел комнату, с каждым здороваясь за руку, пожимая руки людям, ему незнакомым: Сане, Леше, Жене, Ване оперу, и Тому не забывал представиться. Нита, которая и позвала Владислава сюда, и единственная из всех знала, зачем он тут, взяла инициативу в свои руки. «Слава, расскажи всем, что ты видел в марте у мостика? Здесь все свои, за дверь ничего не вынесут». Ему освободили табурет. Слава уселся, оглядел всех. «Ну, в общем, так, 10:00 вечера было. Я иду на скорости около 180. Вокруг, конечно, темнота полная. Только дорогу перед собой освещаю фарой. И вдруг меня повело на мостике. Подморозило к ночи, лед. Машина вправо пошла, чуть перила не сбил, а лед-то на реке уже подтаивал. Я бы пробил его и сразу на дно ушел. Ну вот, когда я вправо пошел, то и фары, ясное дело, шаркнул вправо. Ну, как бы веером повел, пока машину не выправил. Ну, скорость-то в этот момент уже не та была. И я увидел чудное что-то. Лежит на снегу вроде девушка, без шапки, блондинка, и лицо какое-то странное, в пятнах, что ли. А над ней стоят 2 типа, и один что-то совсем непонятное делает». Владислав замолчал. Все слушавшие не просто молчали, не дышали. «И что же он делал?» — с неожиданно суровой интонацией спросила Женя. «Да фотографировали ее. Вот что. Я сначала глазам не поверил, а когда уже пролетел, понял, что точно фотографировал, даже вспышка была. А тут я еще фарой помог». Он еще помолчал и добавил с кривой улыбкой: «В общем, хороший, наверное, снимочек получился. Девушка-то мертвая была». «Почему вы так думаете?» — спросил Том. Да нога так была подвернута. У живых так не бывает. Второй на меня оглянулся, я его узнал. Оглухинские хором воскликнули: «Кто?» «А вот это, ребята, я пока не скажу. Не хочу, чтобы меня до суда пришили. Суд-то, наверное, новый будет. Парень-то ваш зазря сел. Я вообще удивляюсь, что еще живой хожу. Тот-то меня, скорее всего, тоже узнал. Даже если в лицо не узнал, вычислил». «По скорости», — сказал Ваня Бессонов. «Ну да», — усмехнулся байкер, — «и вроде не пасут меня. Правда, на моей скорости это только наши могли бы делать. Другим не по зубам. А наши, значит, никого не купили. Короче, вот когда уже вашего Олега освободят и ко второму суду дело пойдет, я, конечно, свои показания дам. Не сомневайтесь». «А когда Олега судили, что ж ты молчал?» — не выдержал Мячик. «Да его тогда здесь не было», — вступилась Нита. «Да, я на другой день на полтора месяца на Камчатку уезжал. Там у нас очень серьезный слет был. И потом всякие дела. Я не мог вместо этого с ментами полоскаться. Да я и знать не знал, что по этому делу Олега из Питера повезут. Я потом только узнал, что у мостика девушку раскопали». «Слава, а тот, кого вы узнали, местный?» — спросила Женя. «Местный. Ну, не оглухинский, но местный. Он продолжает жить на своем месте?» «Продолжает». «Я могу сказать адвокату о том, что вы здесь рассказали? Может, для надзорной жалобы понадобится?» «Скажите». «Но ведь доказательств вещественных, как я понимаю, нет. Так что все будет держаться только на вашем опознании. А вдруг опознанный упрется?» «Да есть, есть кое-какие вещдоки!» Слава впервые засмеялся. «Вы уж меня совсем за лоха держите. Утром проезжал я снова этот мостик. Остановился ненадолго. Я все-таки понимал, что рано или поздно придется помочь правосудию». Помолчал и добавил: «Если допустить, что оно в России есть». «А как мы вас найдем, когда надо будет?» «Нитка найдет», — коротко ответил байкер. Попрощавшись, он круто повернулся, вышел, и, как показалось всем, в ту же самую секунду за окном взревел мотоцикл, встал на дыбы, как горячий степной необъезженный конь, и не выехал, а взлетел вместе со Славой с Мячикова двора непосредственно в Поднебесье.